Они втроем сидели за круглым столом в кабинете, тем самым, чья столешница была расписана причудливой вязью магических символов. Руки их лежали ладонями вниз, и стол дробно трясся и вздрагивал пол под ногами. В буфете звенела посуда, тяжело раскачивалась люстра под потолком. «Халь!» — высоким птичьим голосом вскрикнул Орвин. «Не вижу!» — глухо напряженно отозвался Эст. «Вместе!» — выдохнул Ларт. «Еще раз вместе! Ищите его, ну!» «Стой!» Орвин, страшно побледнев, откинулся назад вместе со своим креслом. Люгиар и Эст вскочили. «Что?» «Ничего!» — с трудом ответил Орвин, лежа на полу. «Я между вами! Задыхаюсь! Вы меня ставили, как тисками!» «Как марана», — сказал Ларт тихонько. Орвин дернулся. «Не шути так, пожалуйста!» Ларт подал ему руку и рывком втянул в круг. «Время, время идет. Он у двери. Еще попытка!» В прихожей послышались чьи-то быстрые шаги. Я похолодел, но Ларт быстро на меня взглянул, и я, покрывшись холодным потом, поплелся навстречу. Это была всего лишь она. Женщина по имени Костелла, побледневшая, осунувшаяся с болезненным вопросом в лихорадочно блестящих глазах. За ней тянулся по полу длинный траурный шарф. Увидев меня, она приостановилась было и хотела что-то спросить, но я опередил ее, отпрыгнув назад и всем видом приглашая, нет, умоляя войти. Она, так ничего и не сказав, нерешительно двинулась за мной. «Ящерица!» — воскликнул Орвин. Эст скривил губы. Ларт, сидевший спиной к двери, медленно повернулся и встретился с ней глазами. «Я пришла, потому что Маран не умер. Я чувствую, он в беде. Послушайте, он в страшной беде». «Все мы в страшной беде, Костелло», — холодно сказал Ларт. «Единственное, чем ты можешь помочь Марану и себе, — найти его. Мы втроем пытались. Может быть, ты нам поможешь?» Снова хмыкнул Эст, но она, не глянув в его сторону, подошла к столу и села на пододвинутый мной стул. «Как же твое решение оставить магию?» — спросил Эст с усмешкой и, не дожидаясь ответа, бросил через стол Региару. «Это все равно, что впрягать в одну упряжку двух буйволов и муху!» Ящерица сидела прямо, очень прямо. Услышав последние слова Эста, вопросительно полуобернулась к Легиару. «Сиди», — сказал ей Ларт. Эст пожал плечами. Орвин снова вытянул руки, положив их ладонями на стол. Все сделали то же самое, круг замкнулся. Глаза Ларта, до того мерцавшие желтым, налились вдруг ровным красным светом. Смотреть на него было страшно. Трясясь, я присел и привалился к покрытой гобеленами стене. Лицо Эста было перекошено яростным презрением. Орвин кусал губы, а Костелла сидела ко мне спиной. Воздух в комнате дрожал, как струна за мгновение до разрыва. «Вижу!» — звонко выкрикнула Костелла. Ларт вскочил, опрокинув стул. Одновременно вскочили Эст и Орвин. Женщина вдруг оказалась в центре нового круга. «Что?» — отрывисто спросил Эст. «Дверь. Вот дверь. На засове». «Марана, видишь?» — это Ларт. «Нет. Зал. Темнота. А мне ясно. Помогите». «Слабая девочка», — прошептал Эст. У него вдруг страшно исказилось лицо. Орвин ахнул, но тут Костелла привстала, и глаза ее были как две зеленые плошки. «Вижу. Голос ее сделался слабым-слабым, каким-то кукольным, фарфоровым, удаляющимся. «Руал». Ларт схватил ее за плечи, зашептал завораживающе, почти страстно. «Зови! Зови его скорее!» Костелла повернулась, и я увидел ее лицо серое, неузнаваемое, залитое густыми слезами. Губы быстро-быстро шевелились. «Он не слышит. Он не слышит. Руал». «Зови! Зови!» — закричал Ларт, но она только всхлипнула и потеряла сознание. «Пожалуй, это все», — ровно сказал Ларт. Он сидел на ручке кресла, изящно закинув ногу на ногу. В кресле полулежала Костелла, лица ее не было видно в полумраке. Эст задумчиво портил кончиком шпаги гобелен на стене, Орвин играл со стеклянным глобусом, водя пальцем по его матовому боку. Тускло поблескивали корешки бесполезных книг, и немой удрученный вздыхал в углу клавесин. «Все?» — переспросил Орвин, мусуля ногтем какой-то архипелаг. «Все? Все, что мы могли сделать. Теперь нам остается сидеть и ждать, пока явится Маран. Или то, что стало Мараном. То, что он впустил». «Что ж, пусть приходит. Нам есть что вспомнить, да, Легиар?» «Он был хорошим мальчишкой. Но однажды предав, он предал тебя, меня, теперь предает мир. Не может остановиться, да?» «Никогда он не был предателем», — тихо и бесцветно проговорила Костелла. Никто ей не ответил, сумерки совсем сгустились. «Что ты сделал с гобеленом, Аль?» — спросил Ларт, который отлично видел в темноте. Эст со скрежетом вбросил шпагу в ножны. «Камин», — попросила Костелла. Я бросился было разжигать камин, но Ларт только искоса на него взглянул, и поленья дружно занялись. Жаль, что раньше хозяин никогда мне не помогал в домашних делах. Все помолчали. «Мне пора», — так же тихо и бесцветно сказала Костелла. «Ребенок». Она поднялась. И тогда Орвин вдруг оставил свой глобус и поднялся тоже. «Погоди. Погодите все. Мой медальон ржав, как гвоздь. Как гвоздь в кладбищенской ограде. Но есть способ. Есть последний способ. Я могу попытаться пройти сквозь вырез. Я пройду туда, где Маран. Мой медальон проведет меня. Давайте». «Не надо, Орви», — сказал Эст. А Ларт добавил нахмурясь. «Мы не знаем, где Маран. То, что рядом с ним, способно убить тебя. А медальон ржав и не убережет своего прорицателя. Стоит ли так рисковать?» Но Орвин уже покрылся неровными красными пятнами. «А если нет? Мы все обречены. Помните, но 100 крат хуже имеющим магический дар!» Они помнили. Их передернуло. «Я попробую», — продолжал Орвин, и голос его окреп. «Это все, на что мы можем надеяться! Я остановлю его! Только помогите мне!» Легиар и Эст посмотрели друг на друга долгим взглядом. «Не надо, Орви», — сказал на этот раз Ларт. Орвин не слушал. Медальон прыгал в его руках. «Как я раньше не догадался попробовать! Прорицатели делали это и до меня! Вырез на медальоне проводил их в другие миры и другие столетия!» «А они возвращались?» — тихо спросила Костелла. Орвин снял медальон, огляделся вокруг, будто ища поддержки. «Ну же! Аль! Ларт! Не стойте чурбанами!» Эст и Легиар переглянулись снова. Потом Ларт чуть повернул голову и увидел меня. «Выйди», — сказал он негромко, но так, что я в долю секунды оказался за дверью. Это был один из самых неприятных моментов в моей жизни. В коридоре было темно. Из-за двери кабинета донеслось несколько отрывистых фраз, о чем-то попросила Костелла, стукнул отодвигаемый стол, и стало тихо. Только мои зубы звенели друг от друга, да поскрипывала половица под ногами. Как он пройдет в тонкий вырез на медальоне? Станет маленьким, как муравей? Или медальон вырастет, и щель в нем окажется воротами? Ну, попадет он к Марану, и дальше что? Воображение услужливо подсовывало мне самые жуткие картины. Полыхнул свет из-за двери, и она сама собой распахнулась. будто от разрыва порохового бочонка. Там в глубине кабинета метались тени, кто-то крикнул «Назад!» И я отпрыгнул, хотя кричали вовсе не мне. «Назад, Орви! Назад скорее!» И заклинания, заклинания, да какие страшные! Дверь в кабинет моталась, как парус, терзаемый бурей. Снова полыхнуло. Никакая гроза не могла сравниться с этой лиловой вспышкой. Меня толкнул в лицо порыв горячего ветра, я упал. Сполох утонул во тьме. Длинно, протяжно заскрипела ослабевшая дверь. Костелло всхлипнула горько и жалобно, и стало так тихо, как еще ни разу в моей жизни. Потом в темноте вспыхнули сразу два мерцающих пятна. Лард и Эст зажгли по огоньку. Комната понемногу осветилась. Я подполз к порогу кабинета и увидел Орвина. Он полулежал на полу, привалившись спиной к книжной полке. Запрокинутое лицо его почти касалось золотистых переплетов, и матовые отблески играли на этом осунувшемся, печальном, почти царственном лице. Лард поднес к его глазам огонек, но глаза Орвина не дрогнули, он по-прежнему скорбно смотрел прямо перед собой. Сквозь Ларта, сквозь хмурого Эста, сквозь глухо рыдающую Костеллу. «Все», — сказал Эст и прикрикнул на женщину. «Перестань! Всем бы нам так умереть!» Она забилась в темный угол и всхлипывала там, зажимая рот черным шарфом. Лард постоял, перебрасывая огонек с ладони на ладонь. Потом вздрогнул, будто от толчка, и откинул портьеру с высокого настенного зеркала. Зеркало было темным, оно не отражало ни Ларта, ни Эста, ни меня, скорчившегося под дверью. Ни книги, ни глобус, ни гобелен не отражались тоже. Зато отражался Орвин. Он стоял лицом к нам, грустный и будто виноватый. Попытался улыбнуться, пожал неуверенно плечами, кивнул всем по очереди, прощаясь. Эст шагнул было к зеркалу, но Орвин покачал головой, отступая. Поднял руку, снова горестно улыбнулся, вздохнул и двинулся вглубь, в темноту, в небытие. И шел, и удалялся, пока не скрылся из виду вовсе. Поверхность зеркала дрогнула, и в ней отразились Ларт, Эст, комкающий шарф Костелло и я, выглядывающий из-за спинки кресла. Что-то негромко звякнуло. У книжной полки, где мгновение назад лежало тело Орвина, упал теперь на пол ржавый амулет прорицателя. Засов, горячий засов, поддавался медленно, с трудом. За дверью ожидали. Мальчишка с площади трясся, давя в кулаке гнилой помидор, и выкрикивал надрывно. «Горе путнику на зеленой равнине! Земля присосется к подошвам твоим и втянет в чрево свое! Вода загустеет, как черная кровь! С неба содрали кожу!» Оно было таким красивым, небо. Медным и золотым, твердым и бархатным. В нем, как в подушке, утопали созвездия, его прикрывали от сырости ватные тучи, а на рассвете оно подергивалось сетью хлопающих крыльев. Оно сочится сукровицей. Ничего. Трясись, маленькая бездарность, метатель гнилушек. Но я доберусь, нет, не до тебя, до целой череды поколений, выродивших и выкормивших тебя. Я доберусь до ревущих в восторге площадей, до топочущих толп и до смирных, тихих, уставившихся в щелку забора. Игра стоит свеч. Он увидел вдруг давно забытую им вдову, ту, что приютила его на ночь и просила остаться дольше. Вдову жалили ее пчелы. Распухшими губами она выкрикивала из последних сил. «Леса простирают корни к рваной дыре, где было солнце, петля тумана на мертвой шее!» Он усмехнулся желчно. Тут уж ничего не поделаешь, все новое приходит через муки. За все приходится платить, соплеменники. Конечно, море тут же выплеснуло медузу обратно. Он пустил ее в воду и сказал: «Иди домой». Но волна, развлекаясь, швырнула ее на другой камень, еще более жесткий и сухой. «Сегодня я океан. Я размажу о камни столько медуз, сколько мне будет угодно. Что толку спасать ребенка, если он все равно умрет? Сейчас ли, потом? Ему лучше умереть сейчас, потому что иначе в один прекрасный день Он обязательно захочет полюбоваться казнью. Не возражая, обязательно захочет. Для них, для этих, нет ничего интереснее подобной процедуры. Как тяжело идет засов. Он остановился ненадолго, чтобы передохнуть. А может быть, что-то изменилось. Факел по-прежнему чадил в стене, и тишина, нарушаемая свистящим дыханием, тишина ли? Руал. Снова ты, серебряная чешуя, гибкий зеленый хвост, черный огонь в печурке, колыбель за дверью. Но подожди меня, ты снова будешь греться на плоском камне, и я подойду осторожно, чтобы не спугнуть тебя тенью. Руал. Нет, не проси. Я знаю, как надо, подожди. Я сделаю свое дело и приду за тобой. Голос захлебнулся. Он снова взялся за горячий металл и ощутил мягкий напор с той стороны двери, будто порывы ветра наваливались снаружи, так что тяжелый засов, наполовину уже отодвинутый, ерзал в стальных петлях. Не терпится. Не терпится явиться в этот бездарный, тусклый, слепенький мир. Как это будет? В одночасье, понемногу? Мне хочется всего сразу, сейчас, немедленно. Я соберу их на площадь, а в центре будешь ты, маленький обладатель поцарапанного носа, светловолосый и ухоженный. Не Лард и не Эст. Это потом. Это мое дело. Я виноват перед ними, что и говорить. Виноват. Пари с мельником, оно ведь было. А ты? Ну что я сделал тебе, скажи? Почему тебе так приятно топтать и глумиться? Засов вздрагивал. Напор с той стороны нарастал. Да погоди ты, какая спешка. Он почувствовал вдруг усталость, давящую, непереносимую. Он оперся на дверь, чтобы удержаться на ногах, и ощутил, как она выгибается дугой. Засов уже едва держался. Я соберу вас на площадь, я хочу, чтобы вы поняли. Не сострадание ваше меня интересует. Никогда у вас не было такой способности сострадать. У вас есть способность бояться. Вы получите все, что вам надлежит получить. И вода загустеет, как черная кровь. Но сначала ты, метатель гнилушек. Сначала ты. Он прикрыл глаза и увидел, как несется навстречу земля. Стелится, кренится в бешеной гонке. Где-то голосят, где-то хрипло кричат от ужаса. Горячий ветер с резким незнакомым запахом. Странный свет. Не солнечный и не от огня, а мутный, зеленоватый, неестественный. И гул, отдаленный нарастающий гул, от которого волосы шевелятся на голове. А тот, что метко бросает первым, бежит впереди. Мальчишка несется вслепую и срывает голос в немыслимом вопле. Взмокла светлая рубашка на ходуном ходящих лопатках, прилипли к затылку светлые пряди. Он бежит, как бегает последний раз в жизни, и ему не придется больше ни смеяться, ни ужинать, ни швырять в голубей камнями. Заплетаются слабеющие ноги, отказываются служить ему, по-прежнему ухоженному, упитанному. Его накрывает тень. Тень того, что гонится по пятам. Темная, густая, парализующая ужасом тень. Он кричит. Как он кричит? Спотыкается, падает, оборачивает залитое слезами лицо. Треск костей. Утробный, нечеловеческий звук. Все. Он перевел дыхание. Неужели все? Конечно, можно растянуть эту процедуру сколь угодно. Погоди, я не о том. Я вижу свое отражение в светлых глазах, вылезающих из орбит. Я чудовищен. Но дело не в этом тоже. Его накрывает тень, тень того, что гонится по пятам. Он кричит, как он кричит, спотыкается, выпадает из кармана перочинный ножик и завернутый в тряпицу леденец. Трясется маленькое заслоняющее лицо рука. Липнет к виску мокрая прядь тонких волос. Аккуратная, почти незаметная заплатка, которую любовно поставила мать. Капельки пота на носу. Рубец от ожога на правой ладони. Помогал бабке по хозяйству. Схватился за горячую кочергу. Не достает зуба в верхнем ряду. Дрался с соседскими мальчишками. Деревянное колечко на мизинце – самоделка. Подарок деда. Посмотри на него, посмотри на них всех. Опомнись и посмотри. они несчастны. Ты виновнее любого из них». На него навалилась теперь уже ярость. Подмяли под себя усталость и размышления. «Я виновнее? Перед кем? Свою вину, если она была, я искупил многократно. И так...» Тишина. Дверь напряглась, прогибаясь вовнутрь, как кусочек резины. Одна большая, рыхлая, глумящаяся рожа. Надо подольше подышать на бледневшее окно. Тогда сквозь оттаивший глазок ты увидишь, как идет снег. Тонкие пальцы быстро мерзнут, чахнет цветок в горшке на подоконнике. Посмотрите на невесту, розовая на белом. Розовые щеки, белые водопады шелка. Наш мальчик пошел. Он впервые пошел, он уже топает, пока не уверенно. Но через несколько дней... «Мама, я принес тебе леденец с базара. Я завернул его в тряпицу, чтобы не съесть раньше времени. Вот возьми». «Спасибо, малыш. Мутное человеческое море половодья нечистот. Земля тебе пухом. Опускайте. Ты сильно ударился? Где болит?» Яблоки валятся в траву, спина ноет, наклоняться. «Приходи скорее, я разогрею ужин». «Баю-бай, огонь горит, деткам с патоньки велит». «Отпирай, Ильмаранин, отпирай!» Дребезжит в петлях засов. «Да остановите же меня, предателя! Я проклят! Я проклят на все времена! Остановите!» Петля тумана на мертвой шее. И деревья поймают в липкую паутину ветвей всех, кто имеет крылья. И земля присосется, как клещ. «Остановите!» Ему казалось, что он задвигает засов обратно. Руки вышли из повиновения, вцепились в металл, желая отпереть. Он закричал, что есть мочи, и ткнулся головой в пламя факела. Опалил волосы, но вернул власть над собственными руками. Засов не желал идти назад. Дверь сотрясали чудовищной силы удары, она прогибалась, как лист картона. Обжигая руки, преодолевая бешеное сопротивление, он продвигал железный штырь по волоску, по полуволоску. Там, снаружи, раздался вдруг сухой звук рвущейся мешковины и сразу глухой рев. Засов дошел до упора. Один день, один час, один человек — привратник. Он отступил, задыхаясь. Ему показалось, что дверь готова сорваться с петель. «Не надо!» – прошептал он. «Не ломай, прошу! Не ломай же, сволочь!» – закричал он вдруг яростно. «Убирайся, откуда пришла! Это говорю тебе я, Ильмаранин!» Факел вспыхнул неистовым белым пламенем.